Проклятие. Черный конь проник в крепость Белого Короля подобно троянскому коню. Русский игрок удостоверился, что никаких уловок не осталось, и положил своего короля в знак капитуляции. С начала партии он потерял несколько килограммов. Он весь был в поту, рубашка прилипла к телу, волосы тоже слиплись, на лице было написано лишь унижение. Это была последняя партия. Счет 5-1 не в пользу бывшего чемпиона. Настоящий урок. «Жестокая игра, шахматы», — сказал себе Самуэль Фенше. В глазах Леонида Каминского светилось глубокое отчаяние. Одиссей победил царя Приама. Они пожали друг другу руки. Слабые аплодисменты. Публика не любит аутсайдеров. Неважно. Самуэль Фенше выиграл матч. Отныне он лучший в мире игрок. Русский едва сдерживал слезы. Его тренер, как полагается у спортсменов, делал вид, что поддерживает своего подопечного, но в конце концов здорово отругал его. У волков проигравший кладет свою голову под живот победителя, чтобы тот мог на него помочиться. В данном случае союзник проигравшего волка, его тренер, вынужден был поступить так же. Психоневролог хотел бы его успокоить. Сожалею, но с машиной должен сразиться лучший из нас. Победитель поднялся на сцену и облокотился на стол. «Этот матч я посвящаю Одиссею», — сказал он аудитории, — «человеку, хитрость которого вдохновила мою игру. И еще я хотел бы сказать...» «Нет, ничего. Об этом говорить рановато. Позже. Нет, ничего. Спасибо». Засверкали вспышки фотоаппаратов. Теперь ему оставалось сразиться с машиной, с Дипдлю-4, лучшим шахматистом, вобравшим в себя весь земной интеллект.